Эже показывал ему дорогу через лес, пока они не натолкнулись на маленький прудик. Он стоял сам по себе, без какого-то видимого стока. Как можно было ожидать, вода была темной и богатой массой диатомовых водорослей. «Войди», — сказал ему Эже. «Что?» Эван неуверенно разглядывал жидкий мясной бульон. «Погрузись и непременно держи голову над водой». «Почему? Какая опасность?» «Никакой опасности, только мера предосторожности, которую нужно принять в мягкой форме». Эван нагнулся и попытался понять тайну заводи. «Что может случиться со мной?» «Тебе нужна защита. Заводь обеспечит ее». Когда Эван снова заколебался, Эже добавил с тенью раздражения. «Я сделал что-нибудь, чтобы причинить тебе вред?» «Нет», — Эван подумал. «Это была только вода. Он мог всегда быстро вылезти, если бы это показалось ему необходимо». Он вошел туда и медленно принял лежачее положение. Его голова опиралась на сухой берег. Теплая вода начала просачиваться сквозь легкую одежду. Что-то начало раздражать его ноги. Он потянулся вниз, чтобы почесаться, но его предупредил Эже, который выполз на берег около его головы, все еще подключенный к своему высокому мягкому другу. «Не делай этого, расслабься и позволь пропорции сделать свое дело». Эван сделал, как ему было сказано, хотя ощущение мурашек, ползающих по телу, усилилось, и было трудно держать руки по бокам тела. Это не было болезненно, только неудобно. Он приподнял голову, чтобы посмотреть вниз на себя. Тонкий слой двуокиси кремния образовался на его теле. Когда он затвердел, его одежда лопнула и порвалась изнутри. Потеря легкого нижнего костюма не очень расстроила его. Он был изношен и уже порван, так или иначе. Процесс было интересно наблюдать. Миллионы микроскопических живых существ склеивались вместе не более чем на сантиметр над его кожей. Почти таким же образом кораллы образуют барьерные рифы. Только этот процесс происходил намного быстрее. Он изогнулся и слегка повернулся. Там, где было противодействие, фрапория оставляла больше места для движения. Он начал прокладывать себе путь вниз вдоль своего собственного тела, отодвигая загустевшее наслоение подальше от своей кожи, около суставов и складок, сгибая свои мышцы отдельно, где возможно. Когда покрытие стало приблизительно сантиметровой толщины, рост прекратился. Подчиняясь указаниям Эже, он лежал так неподвижно, как мог, в течение нескольких часов, после чего его друг сказал: «Теперь ты можешь встать». Эван взглянул вниз на мягкую белую упаковку, покрывавшую его, и попытался согнуть ноги. Наслоение было таким же неподатливым, как металл. «Как?» «Действительно, как?» «Я забыл». «Ты забыл?» Эван постарался изгнать из своих мыслей всякий намек на панику. «Если его обманывали все это время, и он пошел и упаковался для неторопливого потребления», Эже быстро подошел и схватил Эвана за плечи. С неожиданной силой он вытянул упакованного человека из заводи. Затем он начал работать над телом Эвана, подрезая и выделяя жидкость около суставов. Как только Эван догадался, что он делает, он предложил советы и указания. Сначала правая рука стала свободнее в плече, локте и запястье, затем левая. Пальцы были последними, Еже продолжал работать над туловищем. В конце концов, работа была закончена, и чужестранец снова занял свое место на плечах у Эвана. «Я собираюсь встать», — сообщил тот своему сегментному другу. Это потребовало небольших усилий, поскольку его новый костюм был жестким. Призма обеспечивала его новыми доспехами. Они были кремово-белыми и легкими, как соединение графита. Он интересовался, были ли они такими прочными, какими они казались. «Фрапории действительно твердые», — заверил его же. «Именно так они и защищаются, упаковывая тех, кто мог бы съесть их. Вынутые из воды, они умирают. Мы сделали тебе новый внешний каркас из множества маленьких каркасов». «Ходячее кладбище», — подумал Эйвен, — «неприятная мысль, но он не собирался отказаться от своих новых доспехов из-за скорби по погибшим микроорганизмам. Кроме того, прудик казался таким же полным жизни теперь, каким он был, когда он сначала лег в него. Не то чтобы он сомневался в Эже, но он хотел увидеть только, на что был способен его новый костюм. Он нашел камень, который весил добрых 5 кило, и с некоторой тревогой уронил его на свою правую ногу. Тот отскочил, едва поцарапав гладкую белую поверхность. Хорошее начало. Он взял камень во второй раз, поднял его над головой и бросил его на большой палец своей ноги изо всех сил. Он вздрогнул чисто мысленно. Еще раз камень безвредно отскочил прочь. Из чего бы ни состояло белое вещество, оно очень мало поддавалось. Он посмотрел вниз на свою неповрежденную ногу, интересуясь, какие еще сюрпризы его членистоногий друг держал про запас. Возможно, даже что-то вроде рупора, что могло бы точно указать местонахождение радиомаяка «Офемерт». Он потрогал свои новые солнцезащитные очки и усмехнулся. Снова в безопасности, внутри своего костюма, Эйвен почувствовал себя более похожим на свое прежнее самоуверенное «я». Хотя нынешний скафандр и был выращен в чужом пруду диатомовой фауной вместо того, чтобы сойти со сборочного конвейера одной из фабрик Самстеда.